пошел за ней. Это тоже было бы нарушением правил. Я был сражен, я был подкошен, я был переполнен. Я пережил нечто изумительно загадочное, чего мне должно было хватить на много месяцев. К тому же я не сомневался, что снова увижу ее. Этим правили могучие, хотя и непредсказуемые силы. Незнакомка. Она пришла из более прекрасной сказки, чем наша. Однако она сумела проникнуть в нашу действительность. Может, у нее было здесь важное дело, может, у нее было задание спасти нас от того, что некоторые называют серой действительностью. До сих пор я ничего не слышал о подобных миссиях. Я думал, что существует только одна жизнь и одна действительность. Но оказалось, что существует по крайней мере два типа людей — апельсиновая девушка и все остальные. Вот только почему у нее в глазах стояли слезы? Почему она плакала? Помню, я подумал, может, она ясновидящая? Иначе почему у нее на глаза навернулись слезы при виде чужого человека? Может, она просто увидела, что в будущем меня ждут тяжелые испытания? Странно, что нечто подобное мне вообще могло прийти тогда в голову. Несмотря на то, что я всегда с легкостью отдавался фантазиям, я был и остался вполне рациональным человеком. Дойдя до этого места своей истории, я чувствую потребность сделать короткий вывод. Обещаю, что не стану злоупотреблять этим слишком часто. Молодой человек и совсем юная девушка переглянулись друг с другом в трамвае, идущем во Фрогнер. Они уже не дети, но еще не успели стать взрослыми, и они никогда раньше не видели друг друга. Через несколько минут молодому человеку показалось, что эта девушка вот-вот выронит из рук большой пакет с сочными апельсинами. Он бросается к ней, в результате чего апельсины рассыпаются по трамваю. Девушка называет его Ниссе. Она выходит на первой же остановке, спросив, не даст ли он ей хоть один апельсин, и молодой человек растерянно кивает. Проходит несколько недель, и они снова встречаются в одном кафе. И на этот раз девушка держит в руках большой бумажный пакет с золотистыми апельсинами. Молодой человек садится за ее столик, и несколько минут они смотрят в глаза друг другу. Может, это звучит высокопарно, но целую минуту они смотрят глубоко в глаза друг другу, достигая самого дна души. Он ее, она его. Она вкладывает свою руку в его, и он говорит ей, что она белка. Тогда она изящно встает с места и выходит из кафе с огромным пакетом, который несет обеими руками. Молодой человек видит, что глаза у нее полны слез. С первого раза они обменялись всего четырьмя репликами. Она: «Ах ты, Ниссе несчастный!» и «Может, дашь мне хоть один апельсин?» Он: «Прости, прости!» и «Ты белка!» Остальное — немое кино. Остальное — загадка. Можешь разгадать эту загадку, Георг? Я не мог. Но, может, это потому, что сам был ее частью. Наконец, эта история по-настоящему захватила меня. Два раза подряд апельсиновая девушка являлась моему отцу с большим пакетом апельсинов в руках. Тут пахло какой-то тайной. В кафе, не сказав ни слова, она взяла его за руку и посмотрела ему глубоко в глаза, а потом вдруг вскочила и со слезами выбежала на улицу. Странное поведение. Объяснить его было трудно. Если только отцу не стали являться видения. Может, апельсиновая девушка была тем, что называют «плод воображения»? Множество людей утверждают, что видели лохнесское чудовище или, на худой конец, морского змея в озере Сельюр. При этом их нельзя обвинить во лжи. Вполне возможно, что они видели плод своего воображения. Если бы отец сказал, что апельсин...